Глава 8. «Князь Вяземский, Николай Сергеевич», — объявил министр двора. «Огневик». Молодой человек в клюквенного цвета пальто и цилиндре отделился от кучки таких же юнцов, подошел к царю и окружавшей его свите. Встав напротив, снял цилиндр и поклонился. «К испытанию готов, ваше императорское величество». «Приступайте, князь», — велел Георгий. Вяземский надел цилиндр и повернулся к полю. Впереди, на расстоянии 200-300 и более шагов, располагались разнообразного вида мишени. Группы деревянных щитов, изображающих идущих в атаку солдат, такие же деревянные пулеметы и пушки. Князь выбрал дальнюю батарею, стоявшую где-то в 500 шагах. Размахнулся, будто собирался швырнуть камень, и выбросил руку вперед. С нее сорвался огненный шар, и пылающей кометой понесся к цели. Угодил точно, мишени разлетелись в стороны и запылали. «Браво, князь!» — зааплодировал император, свита дружно поддержала. «Ну, Сергей Сергеевич», — повернулся царь к немолодому человеку в мундире адмирала, — «проведем обстрел, не боитесь за сына?» «Нет, ваше императорское величество», — поклонился адмирал, — «как вам будет угодно». «Залп отделения выдержит?» «Вне сомнения». «Приступайте», — приказал Георгий. Выскочивший из толпы адъютант попросил молодого Вяземского пройти вперед. Тот подчинился и встал, повернувшись лицом к царю и его свите. Обогнув ее, сбоку вышел десяток солдат с офицером во главе. Встав напротив князя, они по команде зарядили винтовки и прицелились. «Сколько раз это вижу, но все равно мурашки по коже», — тихо пробурчал министр двора. «Словно на казни присутствуешь». «Пли!» — скомандовал офицер. Грохнул залп. Вяземского окутал полупрозрачный кокон. На нем загорелись и погасли вспышки от попадания пуль. Кокон исчез, князь развел в стороны руки и улыбнулся. Царь поманил его жестом. Вяземский подошел, снял с головы цилиндр и поклонился. «Молодец!» — похвалил Георгий и повернулся к адмиралу. «Замечательного сына вырастили, Сергей Сергеевич. Благодарю. А раз так, забираю его у вас. Не возражаете?» «Буду счастлив, ваше императорское величество», — поклонился старший Вяземский. «Дядя», — посмотрел Георгий на высокого худого генерала, — «зачисляйте князя в гвардию». «В каком чине?» — спросил генерал. «Штабс-капитаном». «Немноговато будет», — засомневался великий князь. «Ему поди и 20 нет». 23, — поспешил уточнить адмирал. «Видите», — улыбнулся Георгий, — «жениться можно. Готовый огневик, учить не надо. Командовать ему пока рано, пусть обвыкнется в полку, но боец хоть куда. Что до чина, так отслужит, так ведь, князь?» «Не сомневайтесь, ваше императорское величество», — заверил молодой Вяземский. «Решено. Кто следующий?» «Граф Васильчиков», — доложил министр двора. «Лед». Представление повторилось, в этот раз четверо солдат пыхтя вытащили и поставили перед свитой большой чан с водой. Молодой Васильчиков встал перед ним и взмахнул руками. Из чана вылетел рой сосулек. Подчиняясь пассам осененного, он закружился в воздухе и помчался к группе мишеней, изображающих идущих в атаку солдат. Ударил сильно и резко. Большинство мишеней повалилось, от некоторых полетели щепки. «Изрядно», — одобрил царь. «Как с обстрелом?» «Граф просил из пистолета либо револьвера», — доложил министр двора. «Пулю из винтовки держит только на 300 шагах». «Кто одолжит мне оружие?» — повернулся царь к свите. «Разрешите мне?» Вперед вышел пожилой генерал с небольшой бородкой и пышными усами. Он протянул царю красивую деревянную шкатулку красного дерева. «Что тут у вас, Владимир Александрович?» — спросил Георгий и открыл шкатулку. Хмыкнул и достал из нее никелированный револьвер с щечками из красного дерева на рукоятке. «Заряжен?» «Нет, ваше императорское величество», — ответил генерал. «Разрешите покажу. Сдвиньте кнопку слева вперед». Царь последовал совету. Барабан откинулся влево. Генерал взял из шкатулки скорозарядник, вложил торчащие из него патроны в гнезда и нажал кнопку на рукояти устройства. Убрал руку, и патроны остались в барабане. «А теперь защелкните его обратно», — предложил. Георгий так и сделал, затем крутнул барабан. «Хм», — сказал, — «умно придумано. Где сделали? В Бельгии, Германии, Австрии?» «На Тульском оружейном заводе», — сказал генерал. «Неужели?» — удивился царь. «Более того», — кивнул генерал, — «изобрел мастеровой, говорят, что за месяц». «Не перевелись, значит, в России левши», — улыбнулся царь. «Мы сейчас проверим». «Готовы, граф?» — спросил, повернувшись к Васильчикову. «Да, ваше императорское величество», — ответил тот. Георгий вытянул руку с револьвером и выпустил в графа одна за одной 7 пуль. Места попадания отметились вспышками на защитном коконе. Васильчиков не пострадал. «А изрядно бьет», — оценил царь, завершив стрелять и рассматривая револьвер. «Спуск мягкий, отдача легкая, в руке лежит удобно». «Буду счастлив подарить его вашему императорскому величеству», — сказал генерал. «Есть еще один с барабаном на 5 патронов, тоже Тульского завода». Он сделал знак адъютанту, тот подскочил и протянул царю такую же шкатулку, но поменьше. Георгий открыл ее и достал миниатюрный револьвер. Покрутил его в руках, прицелился в ближайшую мишень и вернул обратно. «Угодили, Владимир Александрович», — улыбнулся генералу. «Вижу, что не зря занимаете пост военного министра. Вооружили хозяина земли русской. Теперь мне некого бояться». Свита угодливо засмеялась. «О вооружении хотел бы поговорить с вашим императорским величеством подробнее», — сказал министр. «Хорошо», — кивнул царь, — «как только закончим испытания». Дядя повернулся к высокому генералу. «Графа в гвардию в чине подпоручика». «Слабоват, воду брал из чана, обстрел держит из револьвера, следующего на позицию». Спустя час смотр молодых осененных завершился. Никто не сплоховал, все получили назначение в гвардию. Царь в хорошем настроении подозвал военного министра. «Что у вас за разговор, Владимир Александрович?» «Германия спешно вооружается, ваше императорское величество. Австрия тоже. В их войска потоком идут пушки, винтовки и пулеметы. Мы отстаем». «Зато у нас вон какие молодцы!» Георгий указал на молодых осененных, стоявших возле его дяди. Генерал им что-то объяснял. «Осененные сила», — кивнул военный министр. «Но их мало, очень мало, ваше императорское величество. Без хорошо вооруженной и обученной армии в войне не победить». «Я бы поспорил», — улыбнулся царь. «Только зная вас, не стану. Все равно останетесь при своем мнении. Что у нас с вооружением? Винтовок не хватает?» «С ними хорошо», — возразил министр. «Армия обеспечена, пополняем арсенал. Через пару лет накопим для мобилизованных. В достатке и орудий, правда, большей частью 3-дюймовых. Пулеметов мало». «Ну так сделайте», — пожал царь плечами. «Или ассигнования не хватает. Напишите мне записку, обсужу с Каковцевым». Каковцев Владимир Николаевич, министр финансов Российской империи. В нашей истории в описываемое время был назначен председателем Совета министров. Здесь этого не произошло, выступал за сокращение военных расходов. «Деньги есть», — поспешил военный министр. Иметь дело с Каковцевым он не хотел, тот армию не любит. «Главное — потратить их с умом. Пулемет «Максим» дорог и тяжел. В обороне показал себя блестяще, но для наступления пригоден слабо. Предстоящая война ожидается маневренной. В бой пойдут массы кавалерии, а ее вооружение — шашки и винтовки. С ними укрепленные позиции не прорвешь. Придется ждать пехоту с артиллерией. Потеряем время и инициативу. За границей появились автоматические ружья, те же пулеметы, только легкие. Плотностью огня «Максимам» уступают, но зато дешево и проще в выделке. Если вооружить ими кавалерию, многократно усилим ее мощь. Прорывать позиции врага станет легче. Хорошо бы еще дать возимые пушки». «Ваше предложение?» «Объявить конкурс на автоматическое ружье и возимую вьюком пушку. Допустить к нему иностранных и русских изобретателей. Провести испытания представленных образцов. Лучшие принять на вооружение. Как было с 3-линейной винтовкой». «Хорошо», — кивнул царь. «Подавайте мне доклад, будет посему». «Благодарю, ваше императорское величество», — поклонился министр. Георгий повернулся и пошел к ждавшему его автомобилю. Министр проводил его взглядом. «Удалось, Против царя Каковцев не пойдет, деньги выделит. Помогли подарки Туликов, государь оружие любит. Надо будет позвонить Куну и поблагодарить. Кун Александр Владимирович, генерал-лейтенант, в то время начальник Тульского оружейного завода. Рассказать о предстоящем конкурсе. Пусть подсуетятся, может и придумают чего. Хотя вряд ли это вам не револьвер. На участие русских оружейников общественность воспримет хорошо. Ну а далее комиссия решит. Сухомлинов войдет в историю как отец нового оружия русской армии. Сухомлинов Владимир Александрович, генерал от кавалерии, военный министр Российской империи. Много сделал для перевооружения русской армии, особенно кавалерийских частей. При нем появились такие новые виды войск, как военная авиация и автомобильные части. В полках были сформированы пулеметные команды. Улыбнувшись этой мысли, генерал направился к своему автомобилю. Необычные способности Федор обнаружил у себя случайно. Работал над эскизом револьвера, протянул руку, чтобы взять карандаш, и задумался. А когда вспомнил, увидел карандаш, висящим в воздухе над листком бумаги. Тот словно говорил: «Ты чего, хозяин, нужен, так возьми». «Нихуя себе!» — воскликнул друг. «Это что такое? Раньше было?» «В первый раз вижу», — изумился Федор. «Полагаю, дело в перстне», — сказал друг. «Ничего другого не придумаешь. Это ваша магия-шмагия. О таком я в книжках читал, правда, фантастических. А у вас вот, получи и распишись. Испытаем?» «Да», — кивнул Федор. Эксперимент проходил дома. Запершись в квартире, Федор поднимал в воздух и перемещал предметы. Получалось не сказать, что просто, но что-то выходило. Мог поднять с пола уроненную вилку или нож, положить их на стол, затворить распахнутую форточку или дверь. А вот открыть не удавалось, лишь толкнуть. «Бесполезное умение», — заключил друг. «Уроненную со стола ложку и рукой поднять можно. Дверь закрыть аналогично. Разве винтик за верстак свалится? Не бери в голову, есть так есть. Восененные не возьмут, а нам и не надо. Других дел хватает». Они нашлись скоро. Не успел Федор разобраться с производством револьверов, как его пригласили на совещание, да еще к начальнику завода. Зайдя в зал заседаний, Федор стушевался. Сплошные офицеры. И в каких чинах? Капитаны, подполковники, полковники. Из гражданских только Федор. Зарабев, он пристроился в уголке. Ждать пришлось недолго. Отворилась боковая дверь, в зал вошел начальник завода. Его сопровождал адъютант, тащивший завернутый в полотно продолговатый предмет. «Господа офицеры!» — рявкнул один из полковников. Все вскочили, в том числе и Федор. «Здравствуйте, господа!» — сказал генерал. «Вольно. Предлагаю без чинов. Предстоит серьезный разговор. Не до церемоний». Офицеры сели, генерал прошел к столу, что стоял напротив зала, где и разместился, сев лицом к подчиненным. Адъютант положил перед ним сверток и размотал укрывавшее ношу полотно. Убрал его, произвел небольшую манипуляцию с предметом и отошел в сторону. По залу словно пролетел ветерок. Перед генералом, опираясь на приклад и сошки, стояло необычное ружье. Заключенный в кожух ствол, массивная ствольная коробка с рукоятью сбоку, магазин сверху. «Автоматическое ружье Матсона», — сообщил начальник завода. «Проще говоря, пулемет. Сделан в Дании, несколько сотых закуплено в русско-японскую войну. Показал себя неплохо. Есть и недостатки. Патроны приходится покупать за границей, наши не годятся. Приспособить трудно, мешает фланец гильзы. Он же шляпка, рант или закрайна. Скорострельностью Максиму уступает, 450 выстрелов в минуту. Для чего показываю? Военное министерство собирается объявить конкурс на такое ружье. Пригласили нас участвовать. Мы или сделаем свое, или будем выпускать чужое. Например, вот это». Генерал указал на пулемет. «Жду от вас соображений, господа». В зале зашумели. Офицеры оживленно переговаривались, спорили, помогая себе жестами, но высказывать мнение не спешили. Генерал терпеливо ждал. Наконец, устав, хлопнул ладонью по столу. «У кого есть что сказать?» Ответом стало молчание. Федора будто кто-то в бок толкнул. Он встал. «Разрешите, ваше превосходительство?» «А, наш изобретатель», — улыбнулся генерал. «Специально приказал позвать. Ну скажи, унтер, а то полковники не спешат. Дозвольте глянуть на ружье вблизи». «Изволь», — разрешил генерал. Подойдя к столу, Федор взял пулемет и отсоединил магазин. Затем отвел на себя рукоятку заряжания и отпустил. Направив ствол в окно, надавил на спуск. Курок щелкнул. «Разрешите посмотреть на внутреннее устройство?» — обратился к генералу. «А обратно соберешь?» — спросил тот. «А то нам его возвращать». «Не сомневайтесь, ваше превосходительство». «Приступай», — кивнул генерал. Федор достал из кармана мультитул и отщелкнул отвертку. Инструмент он сделал сам и носил в кармане постоянно, мало ли что. Генерал удивленно посмотрел, но промолчал. Федор снял крышку короба пулемета, отвинтил замыкатель затыльника и извлек его наружу. Далее работал четко, спокойно. Не прошло и 3 минут, как неполная разборка пулемета завершилась. Федор рассмотрел извлеченные детали и повернулся к генералу. «Выпускать такой будет трудно», — объявил громко. «Много фасонных деталей сложной формы. Хотя, может, ошибаюсь, я всего лишь мастеровой. Пусть их благородие скажут», — он кивнул на зал. «Господа», — обратился к присутствующим генерал, — «прошу». Офицеры встали и подошли к столу. Окружив его, брали в руки детали, осматривали и передавали соседям. Так продолжалось 5 минут. Федор, отойдя к окну, наблюдал за происходящим. «Наши станки не годятся», — наконец вынес вердикт один из полковников. «Придется закупать за границей, строить новый цех, а то и завод, обучать мастеровых». Именно так было в реальной истории, когда царское правительство решило выпускать в России пулемет Матсона. Завод строили в Коврове, но не успели до окончания войны. Дело это долгое и муторное. Намудрил этот Матсон. Удивительно, что оно, он указал на пулемет, еще и стреляет. «Может и так», — сказал генерал. «Предлагаете что?» «Разработать собственную конструкцию, простую, надежную и удобную в производстве». «Кто это сделает?» Офицеры замолчали, переглядываясь. «Я», — в наступившей тишине сказал Федор. Все уставились на него. «Ничего хитрого. Через 3 месяца представлю первый образец». «Хм», — хмыкнул генерал. 3 месяца на пулемет?» «Если мне помогут», — уточнил Федор, — «один не справлюсь. Предлагаю так. Для начала нужен художник и столяры. Я черчу эскиз оружия и его основных деталей, художник рисует их на больших листах бумаги. Столяры делают макет из дерева. Через неделю представлю на рассмотрение. Если пулемет понравится, начнем переводить в металл». «Другие предложения будут?» — спросил начальник завода. Ответом стало молчание. «Занимайся, Кошкин», — сказал генерал. «Господа, оказать ему всяческое содействие. А теперь», — он посмотрел на Федора, — «собери пулемет обратно. Погляжу, как это у тебя выйдет». Федор подошел к столу и за 2 минуты собрал Матсон. Детали в его руках мелькали, становясь на предназначенное им место. Завершив сборку, Федор клацнул рукояткой заряжания, направил ствол в окно и спустил курок. «Готово, ваше превосходительство», — сказал, ставя пулемет на стол. «Доводилось иметь с ним дело?» — спросил генерал. «Впервые в руках держу. В полку, где служил, не имелось». «Что скажешь о пулемете?» «Конструкция довольно надежная, но есть слабое место», — Федор указал на приемное окно на ствольной коробке. «Магазин стоит сверху и сбоку, оттого подача патронов сложная. Фасонные детали, которые трудны в выделке». «Как бы сделал ты?» «Круглый плоский диск сверху», — Федор положил ладонь на ствольную коробку. «Наш патрон для магазина не годится, это вы сказали верно. Закрайно мешает. Будь иначе, то приемное окно снизу просится. Так проще и надежнее». «Вижу, понимание имеешь», — сказал генерал. «Дай знать, как закончишь с макетом». «Ты с ума сошел», — пробурчал Федор на пути из зала совещания. «Пулемет за 3 месяца. Опозоримся, хвостуном сочтут». «Не тушуйся, Федя», — хмыкнул друг. «Не с нуля начнем. Забабахаем им Дегтярев пехотный. Василий Алексеевич придумал гениальную конструкцию. 68 деталей в пулемете, не считая магазина, 4 пружины и 10 винтов». Для сравнения с зарубежными аналогами того времени, у пулемета Дрейза 96 деталей, Браунинга 125, в чешском ЗБ-26 143. «Невероятно прост в производстве. Лекальных обмеров и переходов в 2 раза меньше, чем у револьвера, в 3, чем у винтовки, никаких фасонных частей. Недостатком был лишь диск, большой и тяжелый. Из-за этого часто деформировался, пружина ослабевала. Ну так 49 патронов. Мы урежем осетра до 36. Для такого времени большего не надо. Заодно ствол и возвратные пружины будут меньше нагреваться. Поставим рукоятку управления огнем, упростим предохранитель. Выйдет просто шик. Хорошо бы так, вздохнул Федор. Через неделю он представил на обсуждение рисунки и макет. Помощников ему выделили хороших, удалось выточить из дерева не только пулемет, но и ряд крупных деталей. Представляя проект, Федор демонстрировал их, объясняя принцип работы автоматики. Слушали его в полной тишине. По лицам офицеров было видно, что они ошеломлены. Это еще мягко сказано. Чего они ждали, неизвестно, но никто не рассчитывал на столь подробный и обстоятельный доклад. Кроме Рогова и Куликова, те сидели и довольно улыбались. Дескать, вот кого вырастили. У вас есть такой мастеровой? Вопросы к господину Кошкину? Спросил начальник завода после того, как докладчик смолк. Вопросы не заставили себя ждать. Их было много. Федор отвечал уверенно и обстоятельно. Наконец смолкли даже самые недоверчивые. «Думаю, что выскажу общее мнение», — подвел итоги обсуждения генерал. «Сделать пулемет не составит затруднений. Как покажет себя в деле, неизвестно, но доклад Кошкина и его ответы говорят о том, что конструкцию он продумал. Начинаем работу. Главным над ней назначаю капитана Рогова». «Слушаюсь», — вскочил офицер. «Ваш мастеровой, вам и отвечать», — сказал генерал. «Разрешаю привлекать к делу конструкторов и инженеров, заказывать необходимые материалы, использовать любые станки и инструменты. У вас 3 месяца. По истечении их хочу видеть готовый образец». «Будет сделано», — заверил Рогов. «Так уверены в подчиненном?» — сощурился генерал. «Уверен», — не смутился офицер. «Федор Иванович никогда не подводил». «Все свободны», — объявил генерал. «Кошкину остаться». «Значит так, Федор», — сказал он, когда офицеры разошлись. «Хвалит тебя много. Согласен, есть за что, но пулемет не револьвер. Справишься, не обижу. Говорят, собираешься сдавать экзамены за реальное училище?» «Точно так, ваше превосходительство», — вытянулся Федор. «Не тянись», — махнул рукой начальник завода. «Тут приватный разговор. Поговорю с директором училища. Сильно спрашивать не будут, но предметы знать обязан, понял?» «Да». «Выдадут свидетельства, переведу в техники. Ты сейчас больше их знаешь. Про навыки не говорю, револьвер-то сделал. Победишь в конкурсе, станешь офицером. Обещаю это твердо». «Благодарю», — поклонился Федор. «Не подведи тульский завод. Покажи этим иностранцам, что и мы умеем». В этот раз торопиться Федор не стал. Карт-бланш от начальника завода позволял не корпеть над пулеметом в одиночку. Согласовав план работ с Роговым, он запряг заводских конструкторов. Выдавал им эскизы с размерами, те чертили узлы и передавали их в производство. Только ствол он выточил сам, сложная деталь. Сделал по задумке Дегтярева, как сказал друг, то есть с ребрами охлаждения. В войну их убрали, чтобы ускорить выпуск, и ствол стал перегреваться, выводя из строя размещенную под ним возвратную пружину. Пришлось переносить ее вверх, лепить в затыльнике стакан. А затем пришла эра промежуточного патрона, и Дегтярь сняли с вооружения. Но сейчас лучшего не надо, то, что доктор прописал, так сказал друг. Домой Федор возвращался вовремя и, перекусив, садился за учебу. Естественные науки, физика, математика, алгебра, геометрия и тригонометрия затруднений не вызвали. Друг только хмыкнул, когда Федор пролистал учебники. Над историей и географией пришлось посидеть. Они отличались от мира друга, хотя не кардинально. Не вызвали затруднений французский и немецкий языки, хотя грамматику пришлось вспомнить. К удивлению Федора, знал друг и закон Божий. «Священник у меня знакомый был», — объяснил. «Вместе воевали, а потом дружили. Он мне премудрости толкнул, чем амафор от епитрахиля отличается и когда их надевают». Амафор, епитрахиль — детали облачения священнослужителей. «Ну и прочее. Память у меня хорошая, не забыл. Молитвы знаю, что еще надобно?» Засада была с русским языком, Федор знал его неважно, друг и вовсе плавал, еры, яти и простое и десятиричное приводили его в бешенство. «Навыдумывали просветители», — кипятился друг, — «Сталина на них нет, тот бы обучил языкознанию. В 1950 году Сталин опубликовал в газете «Правда» статью «Марксизм и вопросы языкознания», позже изданную брошюрой. Намек на известную в народе песню Олешковского «Товарищ Сталин, вы большой ученый, в языкознании познавший толк, а я простой советский заключенный, и мне, товарищ, серый брянский волк». В ГУЛАГ бы их лет на 10, да еще без права переписки. Нет, с перепиской. Все энциклопедии на нормальной орфографии каждому переписать. Федор ничего не понял, но чувства друга разделял. С русским языком складывалось плохо. «Будем нанимать учителя», — сказал друг. «Надо подыскать хорошего». Учитель, вернее, учительница нашлась сама. Случилось это так. После смены Федор шел домой, как вдруг из переулка послышался женский крик. «Помогите!» Крик сразу оборвался, но Федор направление засек. Заскочив в переулок, стал свидетелем безобразной сцены. Двое мужиков грабили девицу. Один прижимал ее к кирпичной стене дома, держа у глаз нож. Второй рылся в сумочке жертвы. «Замерли сявки!» — рявкнул Федор и выхватил из кармана револьвер. После известных событий он с ним не расставался. «Отпустили барышню!» Тот, что держал девицу, повернул голову и ощерился. «Шел бы отсюда, господинчик!» Отпустив жертву, он шагнул к Федору и выставил вперед руку с ножом. «Распишу, как пасхальное яичко!» Федор вскинул револьвер и нажал на спуск. Гопник выронил нож и схватился за плечо. Вторым выстрелом Федор прострелил ему ногу. Гопник повалился в грязь. Его подельник, бросив сумочку, попытался убежать, но успел сделать не более 3 шагов. Пуля угодила ему в бедро. Грабитель вскрикнул и осел на землю. С револьвером в руке Федор подошел к девице. Та глянула на него ошалевшими глазами. «Как вы, сударыня, не пострадали? Не ранили вас эти мизерабли?» «Мизерабли» в переводе с французского «жалкое презренное существо». «Нет, вроде», — ответила девица, — «только угрожали. Ой, сумочка!» Она наклонилась, подняла сумку и стала в ней рыться. Федор терпеливо ждал, кося взглядом в сторону гопников. Те лежали, притворяясь ветошью. Ну так пуля в ногу вразумлению способствует. Девица завершила инвентаризацию и вздохнула облегченно. Все на месте, деньги в целости, не успели забрать. Как раз жалование получила. «Что же вы с деньгами по глухим переулкам ходите?» — упрекнул Федор. «Путь хотела сократить», — виновато молвила девица. «Обычно здесь пустынно. Эти как из-под земли выскочили, глазом моргнуть не успела». «Похоже, навели», — заключил Федор и подошел к ближнему гопнику. Не сильно, но чувствительно пнул его носком ботинка. «Кто навел на барышню? Отвечай, сявка, не то пуля в голову». «Не стреляйте, господин», — законючил гопник. «Хохряков велел, красненькую дал. Говорил, остальное у нее возьмете, с жалованием будет. Мы и проследили». «Хохряков?» Федор обернулся к девице, лицо ее пылало гневом. Внезапно Федор разглядел, что она хорошенькая, даже очень, чуть выше его ростом, стройная и изящная. Одета в приталенное пальто и шляпку, на ногах ботинки со шнуровкой. Небогато, но прилично. «Знаете его?» — спросил Федор. «Да», — ответила девица и сжала губы. Стало ясно, что подробностей не будет. «Далеко живете?» — поинтересовался Федор. «Здесь неподалеку», — ответила она. «Разрешите, провожу?» «А эти?» — указала она на гопников. «Не хотите сдать их в полицию?» «Возиться неохота», — сказал Федор. «Или вы желаете?» «Нет», — замотала она головой и подошла ближе. «Идемте». Они выбрались из переулка и пошли вдоль улицы по тротуару. Федор искоса поглядывал на шагавшую рядом незнакомку. «Нет, определенно хороша. Высокий лоб, красивый носик, изящный подбородок». «Извините, не представился», — нарушил он молчание. «Меня Федором зовут, мастеровой оружейного завода, а вас как?» «Мастеровой?» Она остановилась и удивленно посмотрела на него. «Я сказала бы, инженер или техник. Одеты, как они, слово «мизерабль», знаете». «Я говорю по-французски и по-немецки, знаю английский язык», — улыбнулся Федор и добавил по-русски. «Мастеровые разные бывают, с иными генералу не зазорно говорить». «Соколова Юлия Сергеевна», — представилась спутница. «Я учительница, служу в женской гимназии». «Кошкин Федор Иванович», — Федор снял котелок и поклонился. «Позвольте поинтересоваться, чему учите?» «Русскому языку». «Замечательно», — обрадовался Федор. «Вас мне сам Бог послал». Соколова изумленно уставилась на него. «Собираюсь сдать экзамены за курс реального училища», — объяснил Федор. «Все предметы изучил, а вот с русским прямо беда. Не дается. Не возьметесь обучать меня приватно. Платить буду хорошо, рубль за академический час». «Сколько?» — поразилась Соколова. «Обычная цена за приватные уроки — 5 рублей в месяц. Это 10 занятий по 2 часа, а то и более». «Мне скоро надо», — объяснил Федор. «И учитель хороший. Вы в гимназии преподаете, а там плохих не держат. Соглашайтесь, Юлия Сергеевна. Ученик я старательный, слушать буду, словно мать». Соколова засмеялась. «Вы забавный», — покачала головой. «Хорошо, берусь. Будни у меня заняты, приходите в воскресенье к 10 часам. Вот мой дом», — указала на кирпичные здания, где-то в 100 шагах от них. «Квартира номер 5 на 2-м этаже». «Позвольте довести вас до парадного», — попросил Федор. «Извольте», — согласилась Соколова. Подойдя к крыльцу, она остановилась. «Спасибо, Федор Иванович», — сказала, повернувшись к спутнику. «Выручили из беды. Следовало поблагодарить вас сразу, но я как-то стушевалась. Извините». «Ерунда», — махнул рукой Федор. «Вы позволите спросить?» «Да», — кивнула Соколова. «Кто этот Хохряков? Почему преследует вас? Бандитов напустил». Спутница насупилась. «Ладно», — сказала мгновением погодя. «Все равно узнаете. Он купец первой гильдии, личность в Туле известная. Звал меня к себе содержанкой. Я, конечно, отказала, ну а он озлобился». «На него что, нет управы?» — удивился Федор. «Пожалуйтесь в полицию». «Она вся у него в кармане», — вздохнула Соколова. «Он тут многих подкупил. Был бы жив отец», — она смолкла. «Вы умеете стрелять?» — спросил Федор. «Да», — кивнула Соколова. «Папа обучил. Офицером был. Я у него единственная дочь. Год как умер. Мама еще раньше». Она вновь вздохнула. «Погодите». Федор поставил ногу на ступеньку, задрал брючину и снял со щиколотки кобуру с коротышом, протянул ее девушке. «Примите от меня. Револьвер хоть и маленький, но бьет сильно. Сделал сам. Можете носить в сумке, но лучше, как и я, на щиколотке. Сумочку могут отобрать, а там искать не догадаются». «Подол придется задирать», — покачала головой Соколова. «Неприлично». «Лучше показать ножку, чем остаться без денег», — возразил Федор. «Или потерять жизнь». «Поверьте, знаю. Этот револьвер меня однажды спас». «Сами как же?» — спросила Соколова. «Еще сделаю», — махнул рукой Федор. «Мне это запросто. И другой есть. Берите, Юлия Сергеевна. Мне этот револьвер ни копейки не стоил. Вам же пригодится. Только осторожно с ним, заряжен. В воскресенье покажу, как обращаться». «Хорошо», — кивнула Соколова. «До свидания, Федор Иванович».